Царское село. Забегая чуть вперед. Иногда Александру Алфеевичу Гладкову казалось, что император всея Руси Николай II немного того, живет в каком-то своем мире, не испытывая особых волнений о проблемах государственных. Сам Алфеевич, несмотря на кучу своих технических мероприятий и прочих производственных головняков, предпочитал и обязательно старался поддерживать частый контакт с Авиланом. Особенно сейчас, когда там, на Дальнем Востоке, Витгефт вывел эскадру из Порт-Артура. И вот-вот должен нарисоваться Рождественский. Туда же на соединение вышли крейсера из Владивостока. По всем грубым расчетам, бой первой Тихоокеанской эскадры с силами Тога наверняка уже произошел. И не сегодня-завтра следовало ждать новостей, плохих ли, обнадеживающих. А царь? Вот сегодня Гладков приехал пораньше в Царское село. Авилан уже с раннего утра находился в помещении, оборудованном под центр связи. Зато государь, как успели шепнуть на ухо, позавтракав, преспокойно прогуливался по саду. И только часам к 11 изволили пригласить к себе в кабинет для отчетов и каких-то обсуждений. «Сообщает наш морской агент из САСШ», — начал доклад Федор Карлович. «Получена телеграмма из Кагосимы, это японский портовый город. Рождественский благополучно вышел в Восточное море, или Восточно-Китайское море, если будет угодно». То есть, как из японского порта, Романов сидел за столом, разложив перед собой какие-то бумаги. Приглядевшись, Гладков сумел понять, что часть из них — это распечатки с принтера и какой-то свой государев список. «Тут нами был придуман некий нестандартный ход», — стал пояснять управляющий морским министерством. «Нынешние войны, современные войны, это в немаловажной части связь. Связь — это управление и координация войсками, эскадрами в нашем случае». Авилан покосился на пришельца из будущего, а Николай чуть кивнул, понимая, с чьей подачи сие заявление. Генерал-адъютант продолжал. «Как мы знаем из шумихи в иностранной прессе, Рождественский, следуя вдоль японского Тихоокеанского побережья, не забывал потрошить купцов на предмет военной контрабанды, забирая в приз, а то и топя. Идея была такова, что капитану какого-либо задержанного судна, возможно, уличенного в запрещенном грузе, либо за небольшую мзду предлагалось отправить телеграмму из ближайшего порта, совершенно невинную на взгляд, но содержащую кодовые слова, на наш конспиративный адрес в САСШ. А уж там... «Насколько у вас все... оперативно?» Быстро поняв суть, с уважением склонил голову император. А потому, как он произнес оперативно, было очевидно, слово это ему откровенно нравилось. «Есть ли новости от Витгефта, командиров кораблей? У них там проигрышного отступления или позорного бегства к нейтралам, интернирования не произошло, как в...» Романов метнул многозначительный взгляд на человека из будущего, затем украдкой на свои записи. При этом из царских уст слово «интернирование» прозвучало особо криво. «Известно мало», — Федор Карлович немного задергался. «Был нелегкий бой. Витгефт обманным маневром убедил японцев, что возвращается в Порт-Артур, а ночью вернулся на курс к месту рандеву. Об этом сообщили командиры слабомореходных миноносок второго разряда, которые единственные вернулись на базу. Еще и госпитальное судно «Монголия». Это также подтверждается телеграммой от князя Левина, командира крейсера «Диана», из Циндао. «Из Циндао?» Бровь самодержца недовольно взметнулась. «В ночном бою крейсер «Диана» получил существенные повреждения с предполагаемым ремонтом не на день-два и...» «И что, Левин?» — перебил Николай. «Решил интернироваться?» Гладков увидел, как Романов взял стальное перо и что-то добавил к своему списку, снова вопрошая. «А что ж так? Вся эскадра цела. А вот князь Левин. Какого он звания?» «Капитан второго. Так вот, все корабли следуют согласно приказу. А Диана вдруг столь избита, что капитан второго ранга Левин бежит в нейтральный порт. Как понять?» «У экипажа Дианы и лично Левина была особая миссия в ночном сражении с миноносными силами противника. Отвлекать врага, вызывая огонь на себя. От этого и повреждения крейсера соответствующие», — отчеканил Авилан и коротко, но вразумительно разъяснил тактическую задумку. Выслушав, император задумчиво покачал головой. «Пожертвовать легкой фигурой? А ведь что ни говори, образчик истинного искусства боя, морского боя». Гладков опять обратил внимание, что Романов взялся за перо, зачеркивая недавнюю запись. Постучавшись, вошел адъютант. Срочно был необходим начальник штаба. Пришли новые телеграммы, требующие немедленного ответа. Государь отпустил Авелана, обратив теперь все внимание на Гладкова. «Ваше предложение с Дианой?» «Только лишь предложение, Ваше Величество». «Надеюсь, исполнение было достойное, а то знаете». Хозяин государства откинулся в кресле с презрительным небрежением, подщелкнул пальцем лист со своими записями. «Наконец у меня дошли руки до цусимского позора. Да и вообще, при ознакомлении с геройствами некоторых морских и не только офицеров, складывается впечатление, что большинство выпускников военных заведений только и умеют по ресторациям, балам жалования транжирить, да мундиром щеголять. А как до своего истинного предназначения доходит защищать Отечество, умирать, в конце концов, не побоюсь столь радикальной апофеозы, так неумение воевать ни чести не знают. Слыханное ли дело флаг Андреевский спускать, а вражеский, макак богопротивных, поднимать?» Романов постучал пальцем по терзаемому листу. «Все эти господа более не продвинутся по служебной лестнице. Будут тянуть службу в лучшем случае на второстепенных ролях. А кого и разжаловать потребно? И пусть они не совершили еще той трусости, что сделали там, у вас, веры им нет». Только тут Александр Алфеевич, приглядевшись, прочитал во главе императорского списка фамилию Небогатого, начертанную размашисто, словно со злостью. А внизу вполне разобрал недавно внесенное и наскоро заштрихованное. Это он и Ливина хотел. Круто. Так тогда в этот перечень вторым столбиком некомпетентности и бестолковости тех, кто посылал эскадры на обреченную бойню. Впрочем, так ли уж обреченную при правильном подходе к делу? Учиться военному делу надо настоящим образом, господа офицеры. Изучать матчасть и противника. Тот же контр-адмирал Небогатов, между тем рек царь, показал себя как хороший организатор, умеет проводить учебные стрельбы, образцово перегонять эскадры. Пусть ему. Но в бой его посылать я теперь бы поостерегся. Вечно ему быть на втором плане, в тыловом обеспечении. Он помимо своей воли был выставлен перед неисполнимыми условиями. Понимая, что это в принципе не его дело, Гладков все же решил занять маленькую оппозицию. Спас от бесполезной смерти многие жизни. По уставу еще Петра I, сдача в плен корабля, не потерявшего возможности к сопротивлению, не может быть оправданной ни при каких обстоятельствах. Сдача в плен – несмываемое бесчестие и позор русскому оружию на столетия. Они военные, их долг был умереть, если ничего другого нельзя было сделать. Окончательно впавший в раздражение император встал, подойдя к окну, заложив руки за спину. Постояв так буквально минуту, успокоившись, он неожиданно заговорил более грудным и подрагивающим голосом. «Много раз перечитывал все то, полученное из ваших источников. Отдельное спасибо за то, что предоставили разные мнения, как оправдывающие, так и оскверняющие. Это по-честному. Я много думал. Вывод. Не мог я отказаться от престола. Не в той ситуации. Пусть бы в другой раз, при иных, более благоприятных обстоятельствах, но не мог я оставить в трудную годину войны государство без руководства. Должен был понимать, что это приведет к анархии, к разгулу и гибели. Что, собственно, и произошло. Допускаю, что меня допекло. Держали под арестом, давили. Допускаю, что меня шантажировали, — голос дрогнул, — семьей. Но там что-то говорилось о подписи карандашным грифелем. А я никогда. Примечание. Манифест об отречении Николая II был подписан карандашом, что ставит под сомнение собственноручность подписи. А значит, документ об отречении — чистая подделка. Романов повернулся к застывшему от таких излияний гостю из будущего, скинув подбородок. А значит, и я не сдавался, и готов был умереть.